Глава 19. Найда. Беспокойная и опасная ночка дала о себе знать. Ребята проспали до обеда, и если бы не Найд, еще бы повалялись. Но, несмотря на тяжелое состояние, им пришлось подняться, умыться, пообедать. Настроение сразу повысилось, и вскоре они были готовы к новым подвигам. «В дорогу!» – бодрым голосом произнес Зар. «В дорогу! Найд, веди!» Завиляв хвостом, Найд потрусил вперед. Вскоре друзья достигли тех самых одиноких могил. На этот раз, быстро проходя мимо, каждый, как полагается, бросил на могилы горсть земли. Подошли к пролеску. «Нам нужно пройти через него. И мы на 7-м уровне!» – объявил Найд. «О, так просто!» – обрадовались дети. «Мы почти у цели!» Но, как оказалось, пересечь этот, казалось бы, жиденький лесок не так-то просто. Со стороны он вполне просматривался и казался не больше 15-20 метров. Но, войдя внутрь и видя окончание леса, дети никак не могли его достичь. «Что за ерунда такая?» – не понимал Зар. «Не лес, а какая-то бесконечная пропасть. Или здесь что-то нечисто, или, скорее всего, так оно и есть». То, что здесь нечисто, и так понятно. Главное, нам надо покинуть эту территорию до прихода ночи. А то мы не переживем следующую ночь, если она будет как предыдущая, — заключил Кир. А если так, то не лучше ли нам вернуться и пока не поздно выкопать упырей и воткнуть каждому по осиновому колу? — Ты что, Вет? — уставился на друга Зар удивленными глазами. «Одно дело тело вытянки, оно безвредное, и совсем другое эти!» Зар так удачно изобразил упырей, что, несмотря на создавшуюся ситуацию, все рассмеялись. «Так или иначе, но Вет прав. Надо обезопасить себя», — поддержала Кира Павелевса. «Мы уже полдня по этому лесу шатаемся, а ему конца и края нет. Если ночь застанет нас в этом месте, нам не сдобровать. А вы заметили, сколько мы не бродим, лес за нами остается такой же прозрачный, будто стоит пройти несколько шагов назад, и мы выйдем туда, откуда вошли», — заметила Белана. «Это знак, Зар. Надо возвращаться. Нам не укрыться от упырей. Они ничего не боятся, их ничто не берет. А с наступлением ночи они могут выбраться из-под любого куста или дерева, да хоть из-под земли. Это их территория, и они ни за что нас отсюда не выпустят». «Решайся, Зар!» — обратилась к другу Белана. «Пока не поздно», — добавила Павелевса. «Нам надо найти осину, вырезать из нее кол, раскопать могилы. На это уйдет много времени». Наступила недолгая пауза. «Так чего же мы ждем?» – воскликнул Зар. «Надо действовать! Вот теперь я узнаю Зарубика!» – обрадовался Кир. «Наша задача – найти осинку и раскопать могилы. Мы займемся поиском осины. Кажется, они любят влажную почву. А когда мы сидели на дереве, я видела, что там недалеко протекает небольшая речушка», – заявила Белана. «Мы с Павелевсой туда». «Хорошо. А мы с Заром на раскопки». «Да, Зар! Да не хмурься ты! Тебе это не идет!» «Кто бы говорил! Сам недавно хмурый ходил! Переживал! Вот и я переживаю! Да чего ж! Пошли, что ли!» В считанные минуты ребята выбрались из пролеска, словно и не углублялись в него полдня. Девочки побежали к речушке. А мальчишки, достав свои ножи-тесаки, где ими, где руками, начали отчаянно работать, раскидывая во все стороны тяжелую землю. Найд поначалу тоже присоединился было к мальчишкам, но те отправили его охранять девочек. Дела у девочек шли успешно. Молодая осинка нашлась быстро. Попросив у нее прощения, девочки отломили пару веток, после чего также бегом поспешили обратно. Зато мальчикам досталось. Как бы они ни старались рыхлить ножами землю, раскидывать ее, углубляясь в могилы захороненных. Вечер неумолимо опускался на землю. Девочки, сидя неподалеку, уже и Коли заточили, а мальчишки, все перемазанные землей и сейчас сами, здорово напоминающие упырей, погружались все ниже и ниже. И хоть и медленно, но приближались к цели. Во время раскопок тонкая земляная перегородка у двух могил обвалилась, и образовалась одна общая большая яма. А перед Ихи, не говоря уже о перекусе, не было и речи. Ребята понимали, что не успевают, а это для них может значить только одно. Эту ночь они не переживут. Поэтому, превозмогая усталость, можно сказать, вгрызаясь в пласты земли, ребята не сдавались. Теперь все вчетвером они выгребали ее охапками. Полночь россыпью звезд и круглой луной застала друзей на самом дне ямы. И как по команде, по округе начали раздаваться холодящие кровь звуки. Но самое плохое было в том, что, находясь внизу, ребята не могли видеть, откуда им ждать нападения. А еще через какое-то время на дно ямы упало множество качающихся, словно пьяные, теней. Ребята подняли головы и увидели нависшие над ними рожи умрунов. О том, что это умруны, можно было догадаться потому, что, несмотря на их скопление, они так и пятились от края, боясь спуститься вниз, опасаясь запаха все того же пучка полыни и таких близких, опасно сверкающих металлических ножей. Но вот среди этой перепуганной неорганизованной толпы раздался ропот, шепот. Наверняка это приближалась сладкая парочка. «Быстрее, быстрее, ну давайте же!» Торопил всех, и себя в том числе Кир. Но торопить кого-либо не было нужды. Ребята, захватывая огромные кучи земли, пересыпали ее под себя, тем самым освобождая уже показавшуюся истлевшую одежду покойников. Страх перед наполовину обглоданными, наполовину разложившимися телами, которые появились из-под дряхлой одежды, исчез. Теперь дети буквально ощущали приближение упырей, и это приближение вселяло просто дикий, неуправляемый ужас. Скорость работы детей достигла предела. «Повелевса, Билана! Быстро! Давайте Коля!» — выкрикнул Кир. И вот тут наступила так называемая могильная тишина. Потом раздалось какое-то непонятное всхлипывание. «Что? Что случилось? Повелевса?» — не понимал Кир. А наверху в это время на фоне звездного неба появились еще две фигуры, которые животным, безудержанным интересом, безотрывно смотрели на детей. И что это были за фигуры, дети знали отлично. «Вет, Коля-то наверху остались?» Дрожащими от ужаса губами произнесла Повелевса. И все. От такого известия сердца детей остановились. Остановились вместе с временем, которое сейчас словно замедлило свой бег. Они ошарашенно и безнадежно смотрели друг на друга, абсолютно не зная, что предпринять. Но вот в стане врага возникла какая-то непонятная паника. Раздался возмущенный гул, крики. Что происходит? Нечисть отошла от края ямы. Именно это и нужно было ребятам. Словно заправские альпинисты, только без снаряжения, Кир с Заром вскарабкались на поверхность. Им понадобилось пару секунд, чтобы отыскать взглядом белые, отсвечивающие в свете луны, словно костяшки колья. Но на большее времени не было. Упыри уже пришли в себя. И их внимание вновь вернулось к ребятам. Они были готовы схватить мальчишек. Но те с невероятной ловкостью извернулись, выпрыгнув прямо из-под их лапищ и несколькими прыжками-кувырками, при этом успев увернуться от 3-4 умрунов, достигли места, где лежали 2 осиновых кола. Схватив драгоценные колья и не теряя больше времени, мальчики спрыгнули с края могилы на ее дно, одновременно с этим метясь в грудные клетки мертвяков. Они не промахнулись. Слишком много было поставлено на кон. С противным хрустом колья угодили в бескровные тела упырей, пробив их чуть ли не насквозь. Стон и крики разочарования раздались над пустырем и непосредственно ямой. Но звучали они недолго. Плотные, на первый взгляд, упыри вдруг превратились в черную, почти неразличимую в ночи дымку, которая начала опускаться на дно могилы и втягиваться каждая в свое тело. И только было завершено слияние тел со злобными духами упырей, как прямо на глазах у всех тела и кости рассыпались в прах. В воздухе появилось напряженное молчание. Было слышно только тяжелое дыхание детей, да неуверенное перетоптывание умрунов наверху. Теперь, без своих смелых и бесстрашных предводителей, они потихоньку отступали от ямы, где находились опасные, как чувствовали умруны, существа. Первой нарушила молчание Павелевса. «А где Найт?» Она осмотрела дно могилы, но верного проводника нигде не было. «Найт!» – выкрикнула она. «Найт! Найт!» Теперь уже кричали все остальные. Детей одновременно пронзила одна страшная догадка. Словно холодная ядовитая стрела вонзилась в их сердца. «Найт!» Кир и Зар с не меньшей скоростью, чем ранее, метнулись наверх ямы. А потом туда, где совсем недавно была обнаружена паника среди умрунов. Этих неорганизованных, хотя и злобных существ, дети не боялись. Толпа, она и есть толпа, тем более напуганная. Умруны расступались перед бегущими друзьями. Дети обнаружили Найда на границе леса. Возле его тела скопились несколько умрунов, но вместо того, чтобы лакомиться своей добычей, они спорили между собой, кому тот должен достаться. Наверное, именно это и спасло Найда от неминуемой гибели. Пробежав еще немного, Кир с Заром спугнули скопившихся над волком умрунов. Неизвестно, сколько раскидал на своем пути Найд, прежде чем оказался задавленным массой нападавших. Но он сделал свое дело. Смог отвлечь на себя не только эту безумную толпу, но и упырей. Теперь же он лежал, тяжело дыша. Все его тело казалось сплошной рваной раной. Ранее пушистая густая шерсть была слипшейся от крови. Глаза прикрыты. Увидев растерзанное тело друга, ребята склонились над ним. Они понимали, насколько тяжело и больно сейчас было Найду. Но тот не стонал и не скулил. На глазах детей навернулись слезы. «Потерпи немного, Найдушка!» Еле проговорила Павелевса. Трясущимися руками из своей сумки она доставала какие-то колбочки, баночки. Белана в это время выудила бутыль с запасенной водой. «Помогайте же!» – проговорила Белана. Мальчики поддерживали Найда. Девочки промывали раны, накладывали травяные кашицы, бинтовали. После чего все вместе, переложив волка на собранные ветки, потащили его к яме, которая ранее служила могилой для упырей. Аккуратно они стащили Найда на дно ямы, поудобнее уложив на ту же кучу веток. Только после этого дети немного расслабились. Находясь в полудреме, иногда просыпались, посматривая, как там ведут себя шатающиеся по пустырю умруны, увлажняли нос Найда. Утром детей разбудили тихие слабые мысли Найда. «Оставьте меня здесь. Идите одни. Вы справитесь и без меня». От такого предложения ребята опешили. Как можно бросить на съедение умрунам своего преданного друга, который, не пожалев себя, спас их от неминучей смерти? «Ты чего, Найт? Ты, наверное, бредишь?» – предположил Зар. «Даже не думай об этом! Мы поднимем тебя на ноги!» «Я потерял много крови и сил. Я буду обузой в вашем походе». С одной стороны, Найт был прав. На полное выздоровление уйдет много времени, а брать его с собой раненого не было никакого смысла. Кто знает, какие опасности и ловушки им еще уготовлены. А что, если при очередной схватке ослабленный еще Найд вообще погибнет? Этого дети допустить никак не могли. И они решили. «Мы останемся с тобой, пока ты не сможешь хоть как-то передвигаться самостоятельно. А за это время снабдим тебя едой». «Обезопасим это временное пристанище, обвесив его полынью», — продолжила Повелевса. «А еще я видела траву окаянную», — добавила Билана. «Ее тоже умруны боятся». «Настрогаем побольше осиновых колев и воткнем их по краям ямы». Это был Зар. «Найд, мы оставим тебя, зная, что ты в относительной безопасности и можешь за себя постоять». Поэтому день ребятам предстоял насыщенный. Они вылезали из ямы, когда вслед им послышались мысли Найда. «Пока решили не покидать меня, в пролесок не входите». Дети посмотрели на своего раненого проводника. Задавать лишних вопросов никто не стал. Найд знал, что говорил. Если он их предупредил, значит, так и надо. Дел предстояло много. Нужно было обеспечить и до себя, и Найда. Причем последнего на несколько дней вперед. Собрать веток для лежанок и для костра. Нарубить веток осины, заточить их. Придумать, в чем хранить воду для Найда. Работа продвигалась своим чередом к достижению поставленной цели. Возле Найда дети провели 4 дня. И только видя, что жизни их четвероногого друга ничто не угрожает, раны на его теле стали потихоньку затягиваться, он начал самостоятельно передвигаться по дну ямы, чтобы добраться до еды или питья. Утром на 5-й день друзья приступили к сборам в дальнейший путь. «Спасибо», — поблагодарил ребят Найд. «О чем ты говоришь, Найд?» — удивился Кир. «По-другому никто из нас и не поступил бы». «Выходом из этого уровня будет переход через пролесок. Как только вы войдете в него, то почти сразу же окажетесь на 7-м. Удачи вам, друзья мои». «И тебе удачи, Найд! Выздоравливай быстрее!» «Мы еще встретимся», — отправил вслед мысль Найд.